Глава 8. По дороге в участок мы почти не разговаривали. Хейдек слегка отстал и сказал мне вполголоса: «Знаете, не нравится мне все это. Не нравится. Мы все чего-то тут не понимаем». У него был крайне озабоченный, встревоженный вид. Инспектор Слаг был на месте, и мы уже вскоре встретились с Лоуренсом Реддингом. Его бледное лицо выглядело усталым, но он был совершенно спокоен, поразительно спокоен, сказал бы я, при сложившихся обстоятельствах. Мельчит же хмыкал и фыркал, явно нервничая. «Слушайте, Реддинг», — начал он. «Мне известны показания, которые вы давали инспектору Слаку. Вы утверждаете, что пришли в дом викария примерно без четверти 7. Встретили Протеро, поссорились с ним, застрелили его и ушли. Протокол я вам не читаю, но это главное». «Да». «Я собираюсь задать вам несколько вопросов. Вас уже уведомили, что вы можете не отвечать на них, если не сочтете нужным. Ваш адвокат...» Лоуренс не дал ему договорить. «Мне нечего скрывать. Я убил Протеро». «А, ладно». И Мельчит громко фыркнул. «А как у вас оказался с собой пистолет?» «Он был у меня в кармане», — ответил Лоуренс, слегка помявшись. «И вы взяли его с собой, когда шли к священнику?» «Да». «Зачем?» «Я всегда держу его при себе». Он снова слегка замешкался с ответом. Я окончательно уверился, что он говорит неправду. «А зачем вы перевели часы назад?» «Часы?» Лоуренс явно не знал, что сказать. «Ну да. Стрелки показывали 18:22. Его лицо внезапно исказилось от страха. «А, да, конечно, я их перевел». Хейдек неожиданно бросил ему в лицо. «Куда вы стреляли?» «В полковника Протеро». «Я спрашиваю, в какую часть тела?» «А я, кажется, в голову, да, я стрелял в голову». «Вы что, не помните?» «Вам все и так известно. Зачем вы спрашиваете?» Это была слабая, неловкая попытка вывернуться. Снаружи послышался какой-то шум. Вошел констебль с запиской. Он был без шлема. «Письмо викарию. Написано срочно». Я вскрыл конверт и прочел. «Прошу вас, умоляю. Приходите ко мне. Я не знаю, что мне делать. Я должна кому-то признаться. Пожалуйста, приходите немедленно и приведите с собой кого хотите. Анна Протеро».